دارش. السادس والعشرون الرحلة للطلب. من لم يكن رحلة لم يكون رحلة، فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم، فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. Следующая рихля толи талиба. То есть путешествие ради обретения знаний. Это следующее качество талиба. Путешествие, отправляться в путь ради обретения знаний. И говорит он, кто не отправляется в путь, к тому не отправляются в путь. То есть тот, кто не выезжает в поисках знания, чтобы найти учителей, чтобы обучаться у них, тот вряд ли станет достойным того, чтобы ехали к нему. Потому что эти ученые, проведшие много времени в изучении, в обучении, в передаче знания, они так тщательно изучили вопросы, так точно поняли их, постигли такие научные тонкости, тонкости связанные, нюансы связанные со знанием, приобрели такой опыт, что найти все это в толще книг весьма сложно. Итак, следующее качество – рихля лит-талаб, то есть путешествие для получения знания. То есть человек, когда отправляется в путь, для того, чтобы встретиться со знающими людьми, получить у них знания. Аллах Субхану Таля рассказывает нам в Коране историю Муса алейхиссалям. Когда Муса алейхиссалям отправился к Аль-Хидру, для чего? Для того, чтобы учиться у него, чтобы получить от него пользу. Или посмотрите на сообщения о сподвижниках, ради Аллаху Таляну. Они отправлялись, оставляя все для получения знания. Малик бин Хувейрис приехал пророк, алейхиссалям, чтобы получать знания. Абу Гурейра, алейхиссалям, из тех, которые приехали пророк, алейхиссалям, и все время находились возле пророка, алейхиссалям, да, ценой того, что ему приходилось переносить голод, тяготы, но он все время был возле пророка, алейхиссалям, чтобы получить от него как можно больше знаний. Абу Зар и другие. И все время, испокон веков, и поныне уляма, ученые ислама, они отправляются в путь для получения шариатского знания. И вот это вот путешествие ради получения знания, конечно, оно несет в себе много пользы. Много пользы. Одна из этих польз, один из полезных моментов, что человек, когда он путешествует для получения знания, он имеет возможность встретиться с разными учеными. То есть он может получить знания от разных ученых. Соответственно, он сможет ознакомиться с разными манхаджами, то есть с разными программами, способами при обучении. Сможет получить разные науки от разных ученых, потому что тот или иной ученый является хорошим специалистом в той или иной сфере. Превосходит других, может быть, в какой-то сфере. Он имеет возможность получить от них вот это вот знание. Это первая польза. Дальше. Человек, который отправляется для получения знаний, он приучает себя, вот это вырабатывает в нем желание получать знания, стремление получать знания, желание знакомиться с людьми знания, общаться с ними, желание стать специалистом в разных областях, в разных отраслях шариатского знания. Это также польза. Дальше. Человек, который путешествует, отправляется специально для поиска знания. Ради этого отправляется. В этом своем путешествии, поскольку он отправился для чего? Только для поиска знания, значит, у него появляется время. Время, достаточное для того, чтобы изучать шариатское знание. И это одна из причин, почему у него усиливается, да, желание получать знания. Что если человек, он занимается этим, если он, у него есть для этого много времени, Аллах Субхану Таля дает ему, это, конечно, является стимулом для получения знаний, для сохранения знаний. В отличие от человека, например, который, может быть, если он находится у себя дома, то это к чему приводит? Потому что появляются разные дела мирские, какая-то занятость, у него мало времени потом для получения знания. Это польза, да, это безусловно польза. Еще какая польза? Человек, когда он отправляется для получения знания, он встречает тех людей, которые являются равными ему по знанию, люди, которые имеют такую же цель, как он, то есть другие искатели знаний. И вот, когда он общается с такими людьми, другие искатели знания, имеющие такую же цель, это влияет на него очень сильно, влияет на его нафс. Каким образом? Что побуждает очень сильно, то есть активизирует, придает ему активность. стимулирует его в получении, в обучении шариатскому знанию. Еще что, еще какая польза? Человек, который едет так для получения знания, это очень помогает человеку оценить самого себя. То есть понять, какова цена ему самому. Потому что человек, когда он там находится дома, в своем обществе, иногда обманывается человек, иногда самообольщается. Думает, что у него все в порядке, вообще все хорошо. Что он в очень хорошем состоянии и в плане знаний, и в плане деяния. Но когда он отправляется в путешествие, видит тулаб-ль-ильм, искатели знания, видит призывающих, видит уляма, видит их уровень, видит их стремление, это помогает человеку оценить самого себя и избавиться от самообольщения и стремиться к тому, чтобы поднять свой уровень. И автор, рахмаллаху та'аля, он говорит здесь, почему, разъясняет, почему нужно отправляться к уляма, почему нужно учиться у людей знания. Он говорит, потому что эти ученые, они провели много времени в обучении, в изучении, в обучении, передаче знания, и поэтому у них есть что? Он говорит, рахмаллаху та'аля, у них есть тахрират, мина тахрират, то есть, что значит тахрират? Они знают, изучают какие-то вопросы религиозные, знают, что подразумевается. То есть они хорошо изучают какие-то религиозные вопросы в тонкостях, знают, что там подразумевается четко. Потом что у них есть? Дабт. Что такое дабт? Дабт это значит точность. Точность у них есть в словах, и точность есть в смыслах. Слова и смыслы они хорошо понимают. Ты узнаешь от них это. То есть они знают разницу между той или иной вещью. Вот это есть точность у них. Дальше что еще есть у них? У них есть такая вещь, как, говорит он, знание каких-то нюансов, связанных со знанием, каких-то тонкостей. То есть человек не получит эти знания, вот эти вот тонкости, эти нюансы, не может найти это ни в какой книге. Вот это может только получить от людей знания, от шейхов. Еще что? У уляма есть опыт. Они столько лет провели в изучении религии, в передаче знания религиозного. Они знакомы с большим количеством ученых, шейхов. Они знают разные методы, пути обучения, передачи знания. У них есть опыт большой в отношении людей. Они знают людей, они знают положение людей, состояние людей. Они знают сущность, саму суть многих вопросов. Потому что у них есть опыт вот этот вот. Потому что очень много, что им пришлось увидеть. Пример, человек может читать какую-то книгу, но не имеет опыта. И поэтому это мешает им овладеть знанием, получить правильное знание. Например, вопрос судопроизводства, аль-каба. Вот кто изучает судопроизводство просто из книг? Может быть, человек очень хорошо изучает, и он действительно выучит все, хорошо все пройдет, будет стараться, но все равно, в любом случае, он очень много упустит. В отличие от человека, который практиковал, который знакомился с опытом учителей в вопросе судопроизводства. Потому что учитель, он обращает внимание на какие-то такие вещи, которых нет в книгах. Это так в любой отрасли на самом деле. Очень важно вопрос шариатского знания. Более того, в книге может много раз использоваться какое-то слово, а подразумеваться на самом деле что-то другое. Тот, кто читает эти книги, сам изучает и не отправляется к людям знания, может понять это слово неправильно и потом, соответственно, впадет в ошибку. Например, в книгах по фикху, в том разделе, который посвящен хаджу, очень часто упоминается, и в фетвах в том числе, упоминается такая вещь, как «алейхидам», «алейхидам». Этот человек должен, то есть на нем жертвоприношение. Он должен зарезать животное. То есть должен пролить кровь животного. Алейхидам, то есть за какое-то нарушение. Что имеется в виду здесь под этим? Многие думают, те, которые вот так вот просто читают эти книги, сами изучают, что значит за эти нарушения обязательно жертвоприношение, обязательно должен зарезать животное. Алейхидам. А на самом деле факихи, фукаха, имеют в виду под этим другое. Они имеют в виду фидия, то есть искупление. Фидия туляза. А это что означает? Это не обязательно жертвоприношение. Это выбор. Как сказано в суре Бакара. Выбор между чем? Между кормлением или постом, или что? Резанием животного. Кто не знает, думает, что это что? Обязательно резание. Обязательно резание. Дальше говорит, рахмаллаху та'аля. Вахдаль кууда عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق، وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يسمع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. Остерегайся, говорит Рахималлаху Та'аля, отказа от этого. И не следуй путем праздных последователей суфизма, которые знанию на бумаге предпочитают знания рубищ и лохмотьев. Хирак. Вот остерегайся вот этого, чтобы отказаться от этого. От того, чтобы отправляться к ученым или сидеть возле ученых, чтобы получать знания от людей знания. Остерегайся отказа от этого и не следуй путем последователей суфизма, говорит он, баппалин, праздных. Потому что они говорят, два знания есть. Ильмуль варак и ильмуль хирак. Ильмуль варак, то есть знания на бумаге, это то, что вы изучаете, тулабуль ильм, говорят они. А есть еще особое знание, потайное знание, ильмуль хирак, то есть знание рубищ, знание лохмотьев. Что это значит? Знание рубищ, знание лохмотьев. Так у них, у последователей суфизма, есть такая вещь, как хирка. Что такое хирка? Хирка, то есть такое одеяние, рубище. Такая накидка, рубище, лохмотья такие. Вот это вот хирка, учитель, шейх, одевает в это рубище, передает эту свою одежду, это свое одеяние муриду, то есть своему ученику. И как бы он, передавая ее, тем самым передает ему вот это потайное знание, ильм. Переходит к нему этот ильм. Поэтому это имеется в виду здесь. Они говорят, эти последователи суфизма, что лучше ильмуль хирак, чем ильмуль варак, чем знание на бумаге. И когда одному из них сказали, то есть вот это такому последователю суфизма, почему ты не едешь к Абдуразаку? Кто это Абдуразак? Абдуразак один из выдающихся имамов хадиса. Из Йемена. Почему ты не едешь к Абдуразаку, чтобы послушать от него хадисы? Что он ответил? Он сказал: «Ма яснау биссамаа мин Абдуразак, ман яснау мин халлак». Зачем слышать от Абдуразака тому, кто слышит от самого Создателя? Или в другой версии: «Ма яснау биссамаа мин Абдуразак, ман яснау мин Ар-Разак». Зачем слушать от Абдуразака тому, кто может слушать от самого Раззака? Абдуразак, то есть раб наделяющего. Зачем мне слушать Абдуразака, от него хадисы, сообщения, если я могу, говорит он, слушать от самого Раззака, то есть от самого Аллаха субхана ва тааля, от наделителя. Потому что они, последователи суфизма, они утверждают, что Аллах субхана ва тааля, он к ним обращается напрямую. Что они имеют общение с Аллахом. Некоторые из них даже говорят, что Аллах посещает их, или что они посещают Аллаха, да пасет Аллах Субхана ва Тааля. Конечно, это все суеверие и небылицы. Последователи суфизма считают, что источником знания является что? Ильхам, кашф. Что это такое ильхам и кашф? То есть внушение от Аллаха, внушение твоему сердцу. Или кашф, раскрывается что-то для твоего сердца. Вот это источник знания, говорят они. Вот на этом строятся хукмы. Ахля сунна валь джама говорят, что источником знания является Кур'ан и сунна в понимании предшественников, в понимании сахаба. А они говорят ильхам и кашф, внушение, наитие, открытие, какие-то сердцу, какие-то озарения. Но на этом нельзя строить шариатские хукмы ни в коем случае. Религия на этом не строится, религия строится на Кур'ане и сунне. Во-первых. Во-вторых, откуда тебе знать, от кого это внушение? Внушение это от Аллаха Субхана ва Тааля. Или это научение от шайтана, что зачастую происходит. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. Другой из них сказал, автор приводит слова другого последователя суфизма, когда ко мне обращаются посредством знания, записанного на бумаге, я беру над ними верх посредством знания рубищ, то есть «Ильмуль хирак». Алиязбиля, да пасит Аллах Субхана ва Тааля от этого. И автор говорит: «Фахзар хаула, фа иннам ля лил ислами насару, ва ля лил куфри касару, баль фихим ман кана ба'сан ва балаан аля лил ислам». Остерегайся этих людей, которые не принесли пользу исламу и не сломили врагов, а напротив, стали для ислама бедствием и злом. То есть они ни исламу пользу не принесли, ни врагу вред какой-то нанесли, аль-куфа, людям неверия, не сломали их. А напротив, они принесли исламу большую беду и стали для ислама большим злом. И действительно это так. И эти слова, на самом деле, автор взял из слов Шейх Ислам Ибн Таймия, рахима Аллаху Тааля, но он сказал эти слова о мутакаллимах, то есть о последователях калама. Он сказал, «Ля ль-исламе насару, ля ль-филасифа касару». Они ни исламу не помогли, и философов не смогли победить, не смогли их одолеть. Ахлюль-калам, они не принесли пользу исламу, с которым пришел пророк, алейхиссалату вассалям, и они не смогли победить философов, взять над ними верх, когда вот эти философы стали выступать против ислама, восставать против ислама. Что сделали мутакаллимы, последователи калама? Когда философы стали выступать против ислама, путь Ахлюль-калам в чем был? Они стали искажать тексты, в которых атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, имена и атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. То есть они стали отводить эти тексты от чего? От их захира, от их очевидного смысла. Стали делать то, что они называют чем? Тауиль. Хорошо? Они стали делать то, что они называют тауиль. То есть трактовка, а на самом деле это не трактовка, на самом деле искажение текстов, указывающих на атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля. И они стали делать эти трактовки на основании того, что они называли акль, того, что они считают разумом. И это дало наоборот. Они хотели тем самым пользу исламу принести, но они не принесли пользу исламу этим. И они не сломали философов этим. А наоборот, они усилили позицию философов этих, которые нападали на ислам. Почему? Потому что это дало философам основание сказать, раз вы позволяете себе делать тауиль, то есть трактовать атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, аяты, рассказывающие об атрибутах, хадисы, рассказывающие атрибутов, хотя они такие, эти аяты, хадисы явные, понятные, очевидные, то уж тогда позвольте нам трактовать аяты и хадисы, которые рассказывают о судном дне, о загробной жизни, о последнем дне, если вам можно трактовать это, то почему нам нельзя трактовать то? Более того, говорят они, и они правы здесь. Аллах Субхану ва Тааля упоминает о своих именах, о своих атрибутах. Пророк, алейхиссалату вассалям, упоминает о именах, атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля гораздо больше, чем упоминается о чем? О вечной жизни. Чем упоминается о рае, аде, о сунном дне. И если вы, говорят философы мутакаллимам, ахлюль-калам, если вы себе позволяете вот так вот трактовать и искажать имена и атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, которые в Коране и Сунне, то тогда и мы тоже имеем право искажать, трактовать аяты, которые посвящены аль-маат, то есть вечной жизни. И что на самом деле они делают, философы? Они просто вообще отрицают вечную жизнь, а эти аяты и хадисы они как-то трактуют и находят для них какое-то свое толкование. И, конечно, их этот довод против Ахлюль-Калам, он сильный довод. Шейх Ислам Ибн Таймия говорит, то, что посланники принесли от Аллаха и знания об именах и атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля, этого гораздо больше, чем то, что они принесли из знания о судном дне или о вечной жизни. И если разрешено толковать, делать тауиль в именах и атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля, то тогда вывод из этого, значит, разрешено и толковать тогда аяты и хадисы о вечной жизни. А это что такое? Отрицать вечную жизнь. Это что? Это куфр. Верно? Это большой куфр. И если они скажут, а нельзя, это же большой куфр, трактовать и отрицать тексты о вечной жизни нельзя, тогда им скажут, ну раз это нельзя, то тем более нельзя тогда истолковывать, истрактовывать, искажать тексты, касающиеся атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Мы видим, что автор здесь, он в основном в этом разделе критики подвергает кого? Подвергает последователей суфизма. Действительно, они заслуживают этого. Потому что некоторые из них в своих речах доходят, последователи суфизма, до уровня куфра и до уровня безбожия, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Некоторые из них убеждены, что они Аллах, что они Господь. Некоторые из них говорили слова, переданные от них, «Ма филь джубба илля Аллах». В этой джуббе, то есть в этом халате нет никого, кроме Аллаха, имея в виду себя. Другой из них сказал, «Раббу абдун, валь абду рабб». Раб – это Господь, а Господь – это раб. «Я лейте ши'ри, ман иль мукаллаф». Как бы мне хотелось знать, кто мукаллаф? Раб – это Аллах, это Господь, а Господь – это раб. Поэтому хотелось бы узнать, кто мукаллаф, то есть кто тот, кто должен выполнять религиозные установления, религиозные предписания. Потому что Господь – это раб, а раб – это Господь. Итак, автор здесь подвергает критике последователей суфизма, обоснованно, но, конечно, нельзя оставить без внимания, как мы сказали, что Ахлюль-Калям, последователи Калама, те, которые своими речами отрицают, лишают Аллаха Субхану Таля атрибутов совершенства. Некоторые из них вообще отрицают практически все атрибуты, как мутазилиты. Говорят, что да, только имена мы признаем. И то, признавая имена, они что говорят? Помните, мы с вами говорили? Признавая имена Аллаха Субхану Таля, они что говорят? Что это просто асма джамида, то есть это просто названия, которые не указывают на какой-то смысл. Некоторые из них говорят, вообще они все одинаковы. Они все синонимы полностью, эти имена. Поэтому самия то же самое, что аль-басир, басир то же самое, что аль-азиз, аль-азиз то же самое, что аль-рахман и так далее. То есть они все одинаковы. Это просто названия, просто имена Аллаха Субхану Таля, которые ничего не значат. Ряд из них говорит, да, имен много, но они не указывают на какие-то смыслы, то есть у них нет смысла. А почему они так говорят? Имена Аллаха не имеют смысла, это просто название. Они говорят, если у имени есть смысл, значит имя указывает на атрибут, на сайфа. Это значит, что у Аллаха много атрибутов, а это, говорят они, ширк. Потому что если есть много того, что является изначальным, предвечным, того, что не имеет начала, называется у них аль-кадим, термин аль-кадим, то есть извечный, изначальный, предвечный. Получается, что есть ильм, аль-ильм, атрибут ильм, знание, изначальный, предвечный. Есть что? Сама, изначально предвечное. Есть басар, изначально предвечное. Отсюда следует, что кудама, то есть изначальных предвечных, говорят они, много. А это, говорят они, это ширк, это даже хуже, чем ширк христиан, говорят они, потому что христиане говорят три, а вы говорите вообще еще больше. Хорошо, говорите тысяча или еще больше, потому что если так много атрибутов, и все они изначальные предвечные, значит изначальных предвечных много, значит это ширк. Это их рассуждение, конечно, глупые, ерунда и вздор. Дальше, вопрос. Шейх Усеймин говорит, а сегодня есть кассеты. Ну или мы скажем записи, да, аудиозапись или видеозапись. Избавляет ли это, то есть убирает ли это необходимость вот в этих вот путешествиях уляма? Шейх Усеймин говорит, ученые, которые говорили о путешествиях ради получения ильма, конечно, в их время не было этого, не было кассет и так далее, не было записей. Говорит Шейх Усеймин, да, конечно, эта вещь, она избавляет от необходимости в путешествиях. Потому что можно и так слушать, на расстоянии слушать, через интернет слушать и так далее, да, сегодня. Но, говорит Шейх Усеймин, все равно путешествие ради получения знаний – это лучше. Почему? Потому что человек, который отправляется для получения знания, он помимо самого знания, он что еще приобретает? Он приобретает, как мы говорили сами, адаб, да, то есть норма благопристойности, ахляк, учится ахляку, нравственности. Потом, когда ты видишь человека, это не то, когда ты его что? Слышишь с кассеты. Элементарно, даже хутбы, даже проповеди. Может быть, человек говорит что-то очень хорошее. На тебя действительно влияет это, когда ты слушаешь запись, но когда ты видишь это живьем, когда ты находишься там, присутствуешь, конечно, влияние, оно гораздо сильнее. Поэтому автор говорит, рахималлаху тааля, вернее, шарих, то есть Шейх Усеймин, что да, это избавляет от путешествия, но все равно путешествие лучше. Потому что то знание, тот ахляк, те нормы поведения и другие вещи, которые приобретает человек, и то влияние, оно, конечно, отличается значительно. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه